Ниббана Сутта. Полное освобождение. Часть первая. Удана 8.1. Я слышал, как однажды благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. В это время благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес: «Есть сфера, где нет ни земли, ни воды, ни огня, ни ветра, ни сферы безграничного пространства, ни сферы безграничного сознания, ни сферы отсутствия чего бы то ни было, ни сферы ни восприятия, ни невосприятия, ни этого мира, ни следующего мира, ни солнца, ни луны. И там, я говорю вам, нет ни появления, ни движения, ни пребывания, ни исчезновения, ни возникновения. Это не утвержденное, не действующее, не имеющее опоры. Это и только это является окончанием страдания».